Глава сороковая. Когда осмотр достопримечательностей дома Лаора подошел к концу, вместе с ним подошел к концу визит особого гостя. Я вздохнула с облегчением. Нет, общество Саймора вовсе не было мне неприятно. Даже наоборот. Впервые за все то время, что я была дома, я вспоминала о короле не каждые 5 минут, а немного реже. И это уже большой успех. И когда я принимала ванну, я уже не думала лишь о том, как это ужасно и несправедливо, что я вынуждена страдать без прикосновений самых желанных в мире рук. А когда вышла, кутаясь в халат и полотенце, в комнату постучала Мирая. Она смотрела на меня с тревогой и надеждой. «Ну и что ты скажешь об этом молодом человеке?» – спросила она, усевшись на самый краешек моей кровати. Я устроилась рядом, уютно подобрав под себя ноги. «Он очень мил», – осторожно сказала я. «И совершенно без ума от тебя», – добавила Мирая. «С чего ты взяла?» – буркнула я. Мне стало неприятно, что она узнала об этом раньше, чем я. В конце концов, мне он в чувствах объяснился всего 2 часа назад. Так почему с сестрой обсуждал еще раньше? Или, что еще обиднее, разговаривал об этом с Лаором, а уж Лаор с нею? Но я же видела, какие взгляды он бросал на тебя за обедом. Тут уж не ошибешься, поверь мне. Я рассмеялась. Почему-то мне вдруг стало легко, как в детстве, в родительском доме, когда мы с Мирай забирались под одеяло в одной кровати, чтобы посплетничать о чем-нибудь важном и секретном. Хотя какие могли быть секреты у 2 малявок? Тогда Мирай оказалась невероятно взрослой. Впрочем, и сейчас она такой кажется. Он пригласил меня в театр. Поделилась я новостью. Хотя наверняка для нее это не новость вовсе. Перед тем, как сделать такое предложение, наверняка мой названный жених, как порядочный и воспитанный, спросил разрешение у Лаора. Не то, что некоторые, что хватают красивую девушку в охапку и тащат ее в свою постель, не спрашивая, хочется ли ей этого или нет. Так, не вспоминать о короле. Никогда не вспоминать о короле. Нужно сделать это основным правилом и неуклонно ему следовать. Когда Мирай ушла, я почему-то принялась думать о своей жизни и всем том, что уже успела натворить. Начиная с того, как шкодничала в далеком детстве, когда пошла на курсы воровства. И к чему это нас привело? Как связалась с настоящим подлецом и негодяем. Пусть боги его успокоят. Может быть, Саймор? Есть мой шанс на лучшую жизнь. Кто знает, вдруг мы будем с ним счастливы. Когда-нибудь, со временем, не сразу, конечно. Я легла спать в тревожных чувствах и даже засыпая, повторяла себе, никогда не вспоминать о короле. Проснулась я в незнакомом месте. Несколько минут ошеломленно таращила глаза, пытаясь сообразить, где я. Комната, маленькая, с одним окном напротив узкой кровати, на которой я лежала, точно была не моя. Это вообще был не замок Лаора. Меня что, опять похитили? То-то голова мутная. Видимо, чем-то опоили. Сквозь щель между задернутыми плотными шторами струился лунный свет. И в его призрачном сиянии из темноты размыто проступали очертания предметов. На столике у изголовья кровати поблескивали стеклянными боками пузырьки и склянки. Рядом в кресле спала смутно знакомая женщина. Горничная. Та самая горничная из королевского замка, у которой я выпросила платье. Что происходит? Даже если представить, что я почему-то оказалась в королевском дворце, комната все равно не моя. Видимо, я сказала это вслух, потому что служанка встрепенулась и сонно пробормотала. «Конечно, не ваше. Их Величество распорядились вас сюда перенести». «Но почему?» «Потому», – недовольно перебила служанка. «Им виднее. Там новенькую девушку привезли, а вы все равно болеете. Какая вам разница, где лежать?» Она сладко зевнула и завозилась, устраиваясь поудобнее. «Спите уже, покоя от вас нет». Она еще раз зевнула и тут же засопела. Я растерянно притихла. «Болею?» Что же получается? Мне все почудилось? Лаор, Мирая, замок, жених. Это был горячечный бред? И король, и его признание, и наш... Ой, ничего такого тоже не было? Не может быть. Я же не сошла с ума, правда? Я тихонько встала с кровати и, накинув на плечи покрывало, осторожно выскользнула за дверь. У меня много вопросов, но я знаю, кто мне на них ответит. Значит, новенькая девица в моей спальне? Комната, куда меня поместили по высочайшему приказу, находилась непонятно где, и через пару поворотов я с ужасом поняла, что заблудилась. Луна скрылась за тучами, и тьма сочилась из окон, растекалась по пустым дворцовым коридорам, лизала стены, клубилась под сводами звенящей тишиной. Ни звука, ни шороха, только шелест моих шагов, размноженный эхом, еле слышный, словно кто-то осторожно дышит в спину. Кто-то, кому нужна моя жизнь. Никогда не замечала, что здесь так жутко. Я шла все быстрее, потом побежала в необъяснимой панике. В боку кололо, воздух стал ледяным и тягучим, резал грудь. То, что было сзади, настигало меня, пока облепило мои силы, как та тварь из перехода. Та тварь, едва не убившая меня. Я не знала, что это, но всей кожей ощущала его присутствие, чувствовала, как слабею. Еще немного, и я бы просто рухнула на пол, но каким-то чудесным образом оказалась прямо перед королевскими покоями и едва не расплакалась от облегчения. Дверь была не заперта, и я уже протянула руку, чтобы ее открыть, как услышала стон.